Продукты, содержащие кальций. Мак – 1460 мг в 100 граммах. Молоко сухое обезжиренное – 1155 мг в 100 граммах. Сыр голландский – 1040 мг в 100 граммах. Сыр российский – чеддер – 1000 мг в 100 граммах. Кунжутное семя – 975 мг в 100 граммах. Сыр пошехонский – 900 мг в 100 граммах. Сыр рокфор – 740 мг в 100 граммах. Крапива – 715 мг в 100 граммах. Сливки сухие – 700 мг в 100 граммах. Сыр швейцарский – 600 мг в 100 граммах. Брынза 5% жирности – 550 мг в 100 граммах. Сыр плавленый – 520 мг в 100 граммах. Подорожник большой – 410 мг в 100 граммах. Сардины в масле – 360-420 миллиграммов в 100 граммах. Плавленый сыр 25% жирности. 360 миллиграммов в 100 граммах. Миндаль 260 миллиграммов в 100 граммах. Шиповник собачий 260 миллиграммов в 100 граммах. Макрель, консервы 240 миллиграммов в 100 граммах. Лещина 230 мг в 100 граммах. Лосось в собственном соку 220 мг в 100 граммах. Амарант семя 215 мг в 100 граммах. Кресс-салат 215 мг в 100 граммах. Капуста 210 мг в 100 граммах. Чеснок 180 мг в 100 граммах. Фундук 170 мг в 100 граммах. Творог 9% жирности 150 мг в 100 граммах. Финики сушеные 150 мг в 100 граммах. Петрушка 140 мг в 100 граммах. Фисташки 135 мг в 100 граммах. Орехи грецкие 120 мг в 100 граммах. Семечки подсолнечные 120 мг в 100 граммах. Ацидофилин простокваша 120 мг в 100 граммах. Креветки вареные 110 мг в 100 граммах. Молоко коровье 100-120 мг в 100 граммах. Хлеб ржаной. Хлеб грубого помола 100 мг в 100 граммах. Лук зеленый 100 мг в 100 граммах. Соевый сыр тофу 105 мг в 100 граммах. Творог 95-115 мг в 100 граммах. Грецкие орехи 95 мг в 100 граммах. Сметана 30% жирности 90-100 мг в 100 граммах. Сливки 10-20% жирности 90 мг в 100 граммах. Горох 90 мг в 100 граммах. К продуктам с высоким содержанием кальция и хорошей усвояемостью относятся творог, печень, почки, сердце, яйца, кукурузная мука крупного помола, цельные продукты из овса и ячменя, орехи и семечки, листья люцерны, артишоков, свеклы, одуванчика, горчицы, капуста кочанная, капуста цветная, салат, морковь и огурцы. Из фруктов – апельсины, фиги, изюм и финики, высушенные на солнце. Кальций в изобилии содержится в кунжутном семени, ламинарии, бурая водоросль, миндале, мясе, птице, рыбе, особенно лососевых пород, и большинстве темно-зеленых овощей. Причем во всех этих продуктах кальций представлен в наиболее легко усваиваемой форме. Такие продукты нужно употреблять постоянно, особенно детям и девочкам-подросткам. Девочкам-подросткам особенно важно поддерживать высокий уровень кальция в организме, ведь это помогает предотвратить остеопороз в процессе формирования костной ткани. Молочные продукты лучше выбирать с малым количеством жира или обезжиренные, и, конечно, не подвергавшиеся тепловой обработке. Молоко лучше пить парным. Миндаль и другие орехи являются хорошими источниками кальция, однако помните, что продукты эти высококалорийные, содержащие много жира. Средними по содержанию кальция являются фрукты и овощи. Рыба, которая употребляется с костями, является отличным источником кальция. Есть люди, которым трудно пить молоко из-за его непереносимости. Вряд ли стоит переживать, ведь есть другие источники кальция. Все необходимое количество кальция можно получить из растительной пищи. Конечно, правильно подобранный по содержанию магния, калия, витамина D, а также не содержащий или содержащий в допустимых количествах веществ, из-за которых кальций либо не усваивается, либо усваивается недостаточно.